Сталкеры вернулись через 3 дня. Усталые, вымокшие, голодные и злые. Ничего не нашли, только ноги сбили. «Образцы хоть собрали? Чего интересного есть?» — спросила у мужа Ольга. «Кому и тараканы интересны? Собрали целый гульбарий. Сомов особо старался, да, Миха?» «Знаешь что, командир, муля какая-то во всем этом есть!» — сквозь зубы буркнул гоблин во время импровизированного отчета в кофейном уголке. «Нюанс, как ты говоришь. Тупо искать — бесполезняк. Здесь какой-то другой расклад. Вот его и надо прорубить». «Ты имеешь в виду другой принцип разброса материальных поощрений?» «Что-то вроде того. Хотя и локалки должны быть. Мы же нашли одну». И опять я сказал себе, что сталкерам виднее. Прислушаться надо. «Не нашли, не нашли. Не их вина. Старались ребята, вымотались. Да я и не рассчитывал, в общем-то, на халяву. В былых приключениях мне не доводилось самому локалки находить. Больше легендарики слышал на этот счет и восторженных воспоминаний об ассортименте. Так что буду рассчитывать на себя и шоколадку. Если оглянуться вокруг, все вроде бы идет нормально. Мы разведываем, строим, получаем и обживаемся. Гостей ждем, люди тянутся. Я специально ездил погожим днем со сталкерами в румынскую деревню. Там целых 3 дома, огромный общий двор. Капитально люди встали. Познакомились. Почти. Староста селения, солидный коренастый мужик лет 50, по имени Мариус Аничану, сам вышел навстречу в сопровождении 3 крепких отроков с обрезами. Однако внутрь не позвал. Люди ученые, на воду дуют. Поговорили хорошо. В следующий раз, чувствую, будет совсем другой итог. Пригласил старосту на новогодний праздник. Мы же русские люди, отмечать будем по-взрослому. Не один день, что ты. Так что и тут вроде все в порядке. А вот Гириллиас! Работать спокойно не можем. Затеяли было поставить пару новых срубов на будущее, уже авторских. И сразу проблема. Боюсь людей в лес отпускать. Даже к секвойке. Сердце жмет и все тут. Каждый раз психую. Люди работают с сопровождением, с постами. Сучьи бандюки покоя не дают. Спать не могу от злости. Люди напуганы. Какая тут продуктивная работа? Дети то и дело прибегают и докладывают взрослым, что им что-то там показалось. Мол, кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Ребячий легион, чувствуя настроение колонистов, везде ищет необычное и опасное. Постоянно будоражит дежурных. И все ложные сработки. Но один раз пацаны принесли весточку весьма серьезную. Меня тогда дернули по рации. «Федор Дмитриевич, мальчишки НЛО увидели!» — прокричал дежурный в это время Игорь Клюев. Я даже уточнять ничего не стал. Выскочил из флигеля вместе с Юркой. Не разбирая дороги, мы пролетели к центральному входу. Пули вымахнули наверх. Там, задрав головы, вместе с подоспевшими сталкерами, стояли все, кто был в этот момент в форте. Завороженные необыкновенным зрелищем, которым на старой земле удивить кого-то было трудно. 3 светящиеся точки парили над северной частью Амазонского залива. Все произошло настолько неожиданно и скоротечно, что никто не догадался развернуть в нужную сторону стереотрубу, и только Ленни, успев схватить в дежурке камеру, старательно документировала явление. Достаточно быстро светлячки набрали высоту и спрятались от жадных взоров в облаках. Видимого страха ни у кого не было. Скорее, натуральное оцепенение. Особенно после того, как в небе вспыхнул один тоненький луч, чуть косо протянувшийся вниз. Яркий, белый, он слабо расширялся к низу. Верхняя же часть луча терялась в тучах, где скрылись объекты. Сохраняя направление и угол падения, луч начал медленно поворачиваться, как будто испускающий его НЛО стал вращаться вокруг вертикальной оси. Свет практически не рассеивался, но когда он внезапно погас, стало словно темнее. Потом шары показались чуть повыше облаков, повисели, размышляя, куда бы податься, после чего беззвучно и плавно улетели на северо-восток. Представление продолжалось не больше 10 минут, а вот последующих разговоров хватило надолго. «Это не смотрящие», — выдохнул Хвостов, нарушив тишину. «Им такие фокусы не нужны, они и так все видят». И я мысленно с ним согласился. «Хочешь сказать, что завистливые планетяне уже начали обследовать новый объект?» — невесело поинтересовался Костя. «Да кто знает, спросить не у кого». «Вот уж, между прочим, Сотников, по-моему, приз обещал первому, кто заметит летательный аппарат или его следы. Командор, ты как, в преемниках? Кто первым из огольцов засек, признавайтесь?» Вы можете себе представить, что чувствуют люди, с первого дня безнадежно изучающие небеса днем и ночью в поисках хоть единого размытого ветрами инверсионного следа или ночного пролета спутника связи? Вряд ли. «РДО надо готовить», — справедливо решил радист, с тоской глядя на стереотрубу. «Я так думаю, плотно мы обжились на платформе, братаны, если уж НЛО начали к нам прилетать», — неожиданно громко заявил Гоблин. «Настоящая планета! Живая? По-моему, логично!» Тут плотину прорвало. Говорить и обсуждать начали все сразу. Радиограмму в метрополию я дал в тот же день, вызвав тем самым форменный переполох в научной части замка «Россия». Гольдбрейх клятвенно обещал прислать инструкции по дальнейшим возможным наблюдениям, но молчит до сих пор. Зато с тех пор на крыше форта на дежурство встал любительский телескоп, некогда хранившийся дома у Жаэля Дюрана, старосты франков. 2 дня люди только об этом и говорили. В другое время и я бы взвинтился, но нынче не до НЛО. Такие уж времена.